Пит повесил трубку, чувствуя пустоту в душе и страшное одиночество. Единственной причиной его пребывания в Эшвард-Холле была безопасность Гревилла. Вряд ли можно было потерпеть большее поражение. И у него нет ни малейшего представления, кто убил министра. Да, лучше было бы остаться в Лондоне и заниматься поисками убийцы Денби. Суперинтендант вышел из библиотеки и опять поднялся наверх. Шарлотты по-прежнему нигде не было видно. Наверное, она все еще помогает Эмили сохранять видимость спокойствия среди гостей, которые уже знали о смерти Гревилла, но считали это трагической случайностью. Так считали все, за исключением, может быть, одного человека. Тут Томас увидел, как молодой камердинер Лоркана МакГинли закрывает дверь спальни с пальто, переброшенным через одну руку и парой сапог в другой. Он был очень бледен. «Вы не знаете, где слуга мистера Гревилла?» — спросил Пит. «Да, сэр, знаю. Меньше 2 минут назад, сэр, он как раз заваривал себе чай. Это 2 дверями дальше». И молодой человек показал полицейскому, куда идти. Томас поблагодарил его и, следуя указаниям, направился в маленькую комнату, где стояла газовая горелка, а на ней чайник. Человеку, готовившему чай, было лет 45. Это был серьезный и, очевидно, очень хорошо владеющий собой в любой ситуации мужчина. Его темные волосы были гладко зачесаны назад, а галстук превосходно завязан, но вид у слуги был явно больной. Он вздрогнул, услышав голос Томаса, и едва не расплескал на пол кувшин горячей воды, который держал в руках. «Извините, как вас зовут?» — спросил суперинтендант. «Уиллер, сэр. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Уиллер, я суперинтендант полиции. Помощник комиссара полиции Лондона просил меня расследовать обстоятельства смерти мистера Гревилла». Слуга поставил кувшин, чтобы действительно не расплескать воду. Руки у него дрожали. Он облизнул губы. «Да, сэр». «Когда вчера вечером вы приготовили ванну для мистера Гревилла?» «В 10:25, сэр». «И мистер Гревилл стал сразу ее принимать, не знаете?» «Да, сэр, почти сразу же. Он очень не любил холодную воду, а она в такой большой ванной быстро остывает». «Вы его видели перед этим?» Уиллер нахмурился. «Да, сэр. А что, это так важно?» «Я так понимаю, что он поскользнулся, когда выходил». Камердинер стоял, сжимая и разжимая кулаки. «Да, не надо бы мне тогда уходить», — добавил он. «Я себя все время за это ругаю. Он не просил помочь, но если бы я там был, он бы ни за что не поскользнулся». Пит заколебался, но лишь на одно мгновение. «Он не поскользнулся. Его кто-то ударил», — сообщил он слуге. Уиллер смотрел на него, ничего не понимая. «Как долго обычно мистер Гревилл был в ванне, прежде чем снова посылал за горячей водой?» — задал Томас следующий вопрос. «Что? Вы хотите сказать, что кто-то ударил его нарочно?» — почти закричал Уиллер. «Кто же пошел на такое ужасное дело? Кто-нибудь из этих проклятых ирландцев?» Он с трудом перевел дыхание, словно от этого известия ему стало трудно дышать. «Они его и убили? И что же вы теперь будете делать? Вы их всех должны арестовать!» — воскликнул камердинер. «Не раньше, чем я точно узнаю, что произошло», — мягко возразил Томас. «Кровожадные дьяволы! Они уже один раз пытались, и я это знаю наверняка!» Уиллер уже не владел собой и кричал в полный голос. Пит взял его за руку и крепко сжал. «Я и хочу найти того, кто это сделал, и тогда я его арестую», — пообещал он. «Но пока мне нужна ваша помощь. Вы должны сохранять спокойствие и ясную голову. Все, что вы услышите и увидите, может оказаться жизненно важным». «Их нужно повесить», — процедил сквозь зубы Уиллер. «Смею сказать, так и будет», — хмуро подтвердил суперинтендант, «но лишь когда мы их поймаем и докажем их вину». «Итак, как долго мистер Гревилл принимал ванну, прежде чем выйти из нее или опять послать за горячей водой?» Слуге с большим трудом удалось взять себя в руки. «Сэр, это бывало не так. Он не залеживался, особенно если принимал ванну вечером. Не больше 15 минут. Он не любил лежать и мокнуть, разве только после верховой езды. А он не часто ездил верхом. Но если ездил, то тогда отмокал долго, чтобы кости после езды не болели. «Так, значит, примерно в течение 15 минут он был в ванной один», — заключил Пит. «В данном случае между 25 минутами 11 и без 20:11?» «Да, сэр, верно». «Вы уверены? Откуда такая точность?» «А это моя работа, сэр. Нельзя служить у джентльмена, не глядя все время на часы». «Но при этом вы не обратили внимания, что он не вышел из ванной?» Вид у Уиллера сделался глубоко несчастный. «Нет, сэр. Было уже поздно, и я устал. Я знал, что воды мистеру Гревиллу больше не потребуется, потому что он никогда не просил приносить еще, и поэтому я пошел вниз, чтобы почистить его сапоги и приготовить на завтра его сюртук, а все остальное я уже приготовил и разложил». Он поднял глаза на Томаса. «А потом я поднялся наверх, припозднившись, и не смог найти поднос. Кто-то его унес. Так случается, когда в большом доме полно гостей. Но это было гораздо позднее. Мистер Гревилл уже давно должен был уйти из ванной. Я постучал туда, но никто не ответил, и увидев, что его нет в спальне, я решил...» Слуга слегка покраснел и после паузы закончил. «Я так понял, что он ушел в комнату миссис Гревилл, сэр». «Ну, это было бы вполне естественно», — чуть улыбнувшись, заметил Пит. «И вряд ли кто может ожидать, что вы должны следить за каждым его шагом». «А в какое время это было?» «Без 10:11, сэр». «А вы кого-нибудь встретили на лестничной площадке или в коридоре?» Уиллер очень напряженно задумался. Суперинтендант понимал, что ему очень хотелось бы кого-нибудь обвинить. Но, роясь в памяти, он не смог вспомнить ничего подозрительного, а солгать ему не дала совесть. «Я видел маленькую горничную миссис Пит, которая поднималась в отделение для служанок, в свою комнату», — наконец сказал слуга. «И еще я видел того молодого камердинера, что обслуживает мистера МакГинли. Его Хеннесси звать. Он стоял в дверях одной спальни, вон там», — показал он и уточнил. «Думается, это комната мистера Мойнихана, сэр». «И больше вы никого не видели?» «Да, еще мистер Дойл проходил, сказал спокойной ночи и ушел к себе в комнату. Вот и все». «Спасибо», — кивнул Томас и отправился искать Джека. Он должен был передать ему поручение Корнуоллиса. «Мистеру Редли предстоит спасать положение, продолжать совещание, а Эмили придется иметь дело с катастрофическим воздействием смерти на порядок, заведенный в доме, и горем одной из гостящих в нем дам, понесшей такую утрату». В холле суперинтендант увидел Грейси, бледную, с вытаращенными глазами. В довольно горделивом наклоне ее головы теперь чувствовались оцепенение и страх. А над нею возвышалась худощавая фигура камердинера Хеннесси. Пит улыбнулся девушке, и она заставила себя улыбнуться в ответ, словно все было в порядке, и она была уверена, что в конце концов он разрешит любую загадку, в том числе и эту. Томас прошел мимо открытой двери столовой, заглянул внутрь и увидел Шарлотту. Она стояла неподвижно напротив входа, а перед нею шагала взад-вперед и что-то быстро, но тихо говорила Айона. Миссис Пит взглянула на мужа, еле заметно кивнула и снова стала слушать миссис МакКинли, подойдя к ней на шаг ближе. Полицейский нашел Джека в кабинете, тот рылся в бумагах. Едва лишь Пит закрыл дверь, как она вновь отворилась и вошла Эмили. От возбуждения она сильно раскраснелась, и ее красивые волосы, обычно тщательно уложенные, были причесаны не так хорошо, как всегда, словно она торопила горничную. Выражение лица миссис Редли явно говорило о том, что супруг сообщил ей о причине смерти Гревилла, и теперь она разрывалась между яростью и сочувствием. Джек ждал, что скажет его свояк. «Корнуоллис просил меня начать расследование», — начал Пит, глядя на хозяина дома. «Ты сможешь позвонить ему через 15 минут? Он сейчас будет разговаривать с кабинетом министров. И еще, мы должны задержать здесь всех присутствующих. Эмили негромко застонала и подошла к мужу. «Извини», — сказал ей Томас. «Я знаю, все это будет просто ужасно, но я не могу выпустить их отсюда. Если злоумышленник не пробрался в дом со стороны, а Телман как раз это сейчас узнает, то преступник кто-нибудь из живущих в доме. И даже если убийца проник сюда извне, он все равно мог быть в сговоре с кем-нибудь из присутствующих», — угрюмо заметил Джек и погладил Эмили по руке. «Дорогая, у нас нет выбора. Мы должны сделать все, чтобы узнать правду, и как можно скорее. По крайней мере, о миссис Грейвилл смогут позаботиться брат и сын. Могло быть хуже. А Шарлотта поможет тебе справиться с остальными». Затем он повернулся к Питу. «Я надеюсь, больше никакая опасность нам не грозит?» Миссис Редли вздрогнула и замерла на месте, словно неживая. Суперинтендант не знал, что сказать в ответ. Полностью от новой опасности никто застрахован не был. Но и пугать хозяев было незачем. «В данный момент, конечно, нам ничего не грозит. И мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее найти убийцу», — пообещал он своим родственникам. Эмили недоверчиво посмотрела на дверь. «А что у тебя есть для начала?» «Ну, мы знаем, что министра убили между 25 и 40 минутами 11-го. Так засвидетельствовал его камердинер», — начал рассказывать Томас. «И ты ему веришь?» — перебил его Джек. «Он говорит, что служил Грейвиллу 19 лет, но я попрошу Телмана проверить это. И довольно легко узнать, когда принесли воду для ванны. А если Эйнсли посылал за горячей водой дополнительно, то, наверное, минут через 15 после того, как лег в ванну». «Но почему его убили в ванне?» — спросил Редли, поморщившись от жалости. «Наверное, чтобы смерть была как можно бесславнее. Вот бедняга». «Нет, просто в ванне с большей гарантией можно было застать его в одиночестве», — сказала Эмили, наконец собравшаяся с духом и начавшая рассуждать. «В одиночестве и практически беззащитным. Где-нибудь в другом месте при нем был бы, наверное, камердинер или кто-то, желавший поговорить, или Юдора. Ванная — единственное место, где человек может быть один и при этом не запирать дверь, чтобы можно было опять принести воду. Нет, если поразмыслить над ситуацией, это кажется вполне вероятным. И ведь убийца не проник извне, да, Томас?» Чуть помолчав, Эмили уверенно закончила. «Это был кто-то, живущий в доме, и очень хорошо выбравший момент». «А ты где был в это время?» — спросил Пит у Джека. «В своей собственной ванной», — ответил тот и вздрогнул. «Так что ты не можешь знать, где в это время находились остальные?» «Нет, к сожалению». «А ты, Эмили?» «А я была в спальне и закрыла дверь. После того ужасного дня...» Миссис Редли улыбнулась, но весьма натянуто, сравнивая вчерашний день с нынешним. «Я устала», — вздохнула она. «Прошу меня извинить, но я тоже ничем не смогу помочь». Джек взглянул на Пита. «Не забудь дозвониться до Корнуоллиса». Его свояк быстро улыбнулся и вышел, едва не столкнувшись с Телманом. «Никаких лазутчиков извне?» — сказал Томас, внимательно взглянув в лицо полицейского. «Никаких», — подтвердил тот. Суперинтендант рассказал ему обо всем, что узнал от камердинера, и прежде всего об уточненном времени смерти. «Да, это немного сужает границы поиска», — ответил инспектор, заметно приободрившись. «Теперь, по крайней мере, он занимался своим настоящим делом, и ему не надо было больше притворяться слугой». Пит сразу понял это по его взгляду. «Миссис Грейвилл мы оставим напоследок. Дадим ей сперва возможность немного успокоиться», — решил Томас. Допросы убитых горем родственников всегда были для него самой тяжелой частью расследования. Во всяком случае, он не хотел бы именно сейчас обрушить на Юдору страшное известие о том, что это было убийство. Кроме того, это было политическое, а не только личное дело. Так что миссис Грейвилл могла не опасаться, что будут обнаружены какие-нибудь некрасивые отношения и тайны в жизни ее мужа, ей самой доселе неизвестные. Ничего порочащего честь покойного опубликовано не будет. «И постарайтесь что-нибудь разузнать у слуг», — — велел суперинтендант Телману. Тот сразу отвердел лицом. «Теперь мне необходимо сказать им, кем я являюсь на самом деле». И он с вызовом взглянул на начальника, готовый встретить в штыки противоположное мнение. Пит кивнул, и инспектор ушел вполне удовлетворенный. А Томас пошел снимать первые показания с тех, кого он встретит раньше других. Проходя мимо столовой, он увидел, что Шарлотта и Айона уже ушли. Полицейский медленно поднялся по лестнице и постучал в дверь мистера МакГинли. Услышав голос Лоркана, он открыл дверь и вошел. У окна стояла Айона, на вид гораздо более спокойная, чем когда Томас видел ее в столовой. Ее муж сидел посередине комнаты за маленьким столиком, на котором стоял поднос с завтраком. Судя по пустой тарелке, он поел с большим аппетитом. «Чем можем быть полезны, мистер Пит?» — спросил Лоркан несколько холоднее, чем обычно. У него было худое лицо, а голубые, очень яркие глаза МакГинли были исполнены какой-то нервической энергией. Около глаз у него залегли тени, и линии у рта обозначались еще резче. Томас прежде как-то не думал о том бремени ответственности, которое давит на каждого представителя национальных сепаратистских интересов, и огне критики, направленном против их достижений или, наоборот, провалов. А теперь, со смертью Грейвилла, ирландцам все должно было казаться напрасным, все усилия тщетными, теперь их удел лишь поражение и обманутые надежды. «Боюсь, у меня очень неприятные новости», — сказал суперинтендант, переводя взгляд с мужа на жену и обратно. «Я хочу сказать...» «Я знаю, что Грейвилл мертв». Лоркан встал и с трудом выпрямился, словно до этого был сложен пополам. Полицейскому бросилась в глаза его болезненная худоба. «И это означает, что переговорам конец. И с нами тоже покончено. Снова катастрофа. Мы должны бы уже привыкнуть к ним, но каждый раз это так ранит». «Я так не думаю, мистер МакГинли», — вежливо возразил Томас. «Можно найти другого председателя». «Чепуха! И, пожалуйста, не говорите со мной таким самоуверенным тоном. Нельзя найти замену на этом этапе переговоров, даже если найдется еще один человек, такой же смелый и опытный, как Эйнсли Грейвилл». «Да, смелость потребуется, и немалая», — согласился Пит. «Особенно, когда все узнают, что мистер Грейвилл был убит». Айона застыла на месте. Глаза у нее стали очень большие, и в них внезапно отразился неподдельный страх. Лоркан медленно смерил Томаса взглядом с ног до головы, словно в поисках единственного точного ответа. «Кто вам сказал?» — спросил он. «И кто вы такой, чтобы ходить и сообщать подобные вещи?» «Я связан с полицией, и мне никто ничего не говорил. Я видел все сам». Ирландец не сводил с Пита глаз. «Вы действительно?» «И что вы собираетесь предпринять?» — спросила миссис МакГинли. «Значит, кто-то все-таки сумел пробраться в дом, а я думала, что здесь есть люди, обеспечивающие нашу безопасность. Это дело рук протестантов. Они не желают, чтобы новое правительство было узаконено. Все та же старая песня. Когда они не могут убедить нас или же действовать в соответствии с законом, они нас убивают. Одному Богу известно, кровью скольких мучеников залита Ирландия». «Успокойся», — оборвал ее муж. «Да, если мистер Пит полицейский, то это просто позор, что он не сумел защитить Грейвилла. Но даже если он не смог, это не значит, что мы должны обвинять всех подряд. Сделай милость, попридержи язык». «Это, по крайней мере, ты можешь. Если, конечно, тебе неизвестно что-то такое, о чем следует рассказать мистеру Питу». Рот его искривился в иронической усмешке. «Например, о твоем друге Мойнихане». Он был груб и насмешливо жесток, но Томас вряд ли мог осудить его за это. Айона покраснела от ярости, но ничего не возразила. «Когда вы вчера вечером легли спать?» — спросил суперинтендант. «Я ничего не слышал, никакого шума», — ответил Лоркан. «Мистер МакГинли, это не был наемный убийца, проникший извне. Мистер Грейвилл был убит кем-то из живущих в доме. «Скажите, когда вы легли спать?» — повторил полицейский свой вопрос. «В 10:45 или около того». Ирландец наградил Пита холодным, вызывающим взглядом. «И позже я из своей комнаты не выходил», — добавил он сухо. Затем Лоркан круто повернулся, взглянув на жену, ожидая, как она ответит на вопрос полицейского. «Вы были один?» — настойчиво расспрашивал его Томас, не очень, однако, рассчитывая на сколько-нибудь удовлетворительный ответ. «По закону жена не может свидетельствовать против мужа, а значит и свидетельство мужа в данном случае тоже не имеет законной силы». «Нет», — отрывисто сказал Лоркан. «Со мною некоторое время был мой камердинер Хеннесси. А вы можете назвать точное время?» «От 10:45 до 10:50». «Вы помните так точно?» «На площадке стоят часы, и я слышал, как они били. Камердинер задержался у вас надолго? Чем он был занят все это время?» Лоркан словно бы слегка удивился, но ответил довольно охотно. «Мы говорили о моей охотничьей куртке. Мне она очень нравится, а он думает, что мне пора ее сменить. А еще мы толковали о сравнительных достоинствах лондонских и дублинских портных, которые шьют рубашки». «Понимаю, спасибо». «Вам могут быть полезны эти сведения?» «Да, благодарю вас». «А вы, миссис МакГинли, где были вы?» «Я уже сказала вам». Айона холодно взглянула на Томаса. «Я оставалась в своей комнате. Со мной некоторое время была моя горничная. Она помогала мне переодеться на ночь и, конечно, убирала мое вечернее платье». «Вы не помните, когда она ушла?» «Нет, не помню. Если бы я что-нибудь видела, то сказала бы вам. Но я не видела и не слышала ничего».